Духовник, отец Виталий. Кто не имеет решимости устремиться к полноте духовного счастья, уверяя себя и других, что для них достижение это невозможно, заодно оправдывая себя тем, что не имеют на это сил, обманывают сами себя и всех остальных. Они не постигают возможности обрести в Господе бесконечные силы на стяжание непоколебимого и нетеряемого не только лишь земного счастья, но и самого главного, неприходящего небесного блаженства. У тех, кто тешит себя выдуманным из головы ложным и призрачным счастьем, в ослепленных сердцах и замутненных головах рождается ненависть к духовным словам, ибо они обличают их в полном самообмане. Если душа понимает, что истина во Христе, то понимает, что в нем и все остальное, что прилагается к нему. Всякие отношения с миром цепляют душу соблазном постоянного с ним общения, отторгая ум от Бога, и лишь во Христе сердце находит мир и тишину. Нагруженный доверху сухарями и куличами, я шел по улице, провожаемый верующими сельчанами. Путь на Решевей предстоял не близкий — 12 километров. В подряснике, епитрахиле, поручах и в короткой мантии мне было очень жарко. На груди висел ковчежец со святыми дарами. Ночью прошел дождь, и утром сильно парило. Хотя по спине бежали струйки пота, в груди словно бурлила пасхальная радость. В голове беспрерывно звучал праздничный канон. Радость переполняла меня, и я, простившись с провожающими, громко пел «Христос воскресе из мертвых», широко шагая по тропе. Такой удивительной Пасхи, как на Псху, мне еще не приходилось испытывать. Благодать была такая, что даже тело она пронизывала с головы до ног. На тропе из Псху путь преградило весеннее грязное болотце от разлившегося ручья. Из грязи чуть виднелись скользкие валуны, по которым предстояло перейти на другую сторону. Ботинки скользили. Стало ясно, что перебраться через это болотце я не смогу, а обойти его невозможно. Слева плетень, справа обрыв. Я помолился и отважно ступил на первый скользкий валун, затем на другой, но не удержался и упал. «Боже!» — только и смог сказать я. Ведь я со святыми дарами. И тут, даже не знаю, как это получилось, когда я находился почти у самой поверхности грязной воды, уже падал в нее на левый бок, меня как будто что-то легко подняло и вместе с рюкзаком поставило на ноги. Вес тела исчез, словно оно ничего не весило, и было бесплотным, словно воздух. Не помню, как мое тело оказалось на другом берегу, я посмотрел назад. Мне не верилось тому, что случилось. Словно неуловимое дыхание чудной милости Божией на миг коснулось меня. «Прости меня, Господи, что я такой грешный и рассеянный. Впредь я буду стараться быть внимательным». Весь обратный путь я шел с молитвой, приноравливаясь на каждый шаг говорить одно слово Иисусовой молитвы. С того мгновения, где бы я ни шел, старался в движении всегда повторять Иисусову молитву. После Светлой Седмицы приехали на двух лошадях Василий Николаевич с сыном. Они привезли плуг и мешок картофеля. Вдвоем эти труженики вспахали огромный огородный участок и показали мне, как сажать картофель. «Не дожидайся своих из Москвы, сажай сам, пока пора не прошла. А то на весь год останетесь без картошки», — растолковывал мне бригадир, хозяйским взглядом окидывая кочковатую пашню. Я посадил около 20 рядков картофеля, остальная часть земли пока пустовала. Заглянул проведать меня сосед Илья Григорьевич. Он одобрил посадку. Земля эта долго отдыхала. «Сажай в нее все, что есть». «А больше ничего нет, Григорьевич». «Ну, возьми у нас». Мы отправились к ним на огород, где его жена Мария выращивала рассаду. Они дали мне для посадки все, что у них осталось. Вечером я с тихой радостью смотрел, как весенний ветерок играет с молодыми побегами помидоров. Ближе к дому я посадил огурцы, морковь, свеклу и тыкву. Подальше посеял кукурузу. По краю огорода посадил фасоль и воткнул для нее длинные палки. Через неделю прошли обильные ливни, и вскоре весь наш огород зазеленел молодыми всходами. Заодно я поднял на столбы упавшие на землю виноградные лозы, расчистил от сорняков цветущие красные лилии, участок возле дома похорошел на глазах. Взяв с собой подарки, неприкосновенный запас из двух пачек шоколада, я отправился вечером в гости поблагодарить соседей за помощь с огородом. Старушка штопала носки мужа, сам Григорьевич слушал радио, на печи шумел чайник. «А, гость пришел!» — обрадовались старички. «Садись, пей чай!» Они придвинули мне хлеб, мед и кипяток, чтобы я мог разбавить чай. Шоколад мои соседи повертели в руках. «Спасибо, но мы такое баловство не признаем. У нас мед есть, а за шоколад спасибо. Мы его внучке отдадим». «Кабаны не беспокоят?» — за чаем спросил Илья. «Возле изгороди всю землю изрыли и проделали дыру в сад. Я закрыл ее сучьями», — ответил я. «Вот-вот, а в огород они мастера лазать. Не оставляйте для них хода», — одобрил охотник. «А что они осенью вытворяют в лесу, словно трактор прошел. Видел я забавную сцену, прямо кино», — продолжал Илья Григорьевич, посмеиваясь. «Вечерком иду лесом домой, слышу рев. На дереве медведь сидит и груши трясет, а внизу кабаны ходят и подбирают. Тот им орет и лапой машет, а свиньи на него никакого внимания. Медведь прямо сверху как рухнет на них, те, понятно, в рассыпную. Он на грушу снова, значит, лезет, а те под деревом стоят и ждут. Можно сутками смотреть. Настоящее кино». За разговорами я не заметил, как стемнело, стал накрапывать дождь. Сунув за пазуху горячий хлеб, который меня наделили хозяева, я стал прощаться. «А фонарик есть?» «Есть, жучок». Илья поглядел на мой механический фонарик. «Не очень надежен. Ну ладно, с Богом». Темнота на тропе стояла полная. Фонарик жужжал в руке, высвечивая мокрые кусты фундука и каштановые деревья. Неожиданно в кустах слева что-то зашумело. Я направил туда свет фонарика, быстро нажимая на рукоятку и стараясь поярче осветить темноту. Послышался топот, и мой фонарик внезапно погас. Напрасно я тряс его и пытался получше вернуть лампочку. Она перегорела, и совершенная темнота обступила меня со всех сторон. Нащупывая ногами тропу, я медленно двигался вперед, вытянув руки, чтобы не столкнуться с деревом. Помыслы, один страшнее другого, начали устрашать меня. Что это было в кустах? Кабан? А вдруг медведь? Страшная мысль, что мои руки могут внезапно упереться в оскаленную морду или мохнатую грудь медведя, вставшего на дыбы, парализовала меня. Я начал громко читать Иисусову молитву, пытаясь определить, где я нахожусь, и ощупывая почву ногами. Моросящий дождь заливал лицо. Мне казалось, что это ночное приключение длится целую вечность. Когда мои руки нащупали калитку, мне стало смешно. Какие глупости лезут в голову. Но с той поры я всегда носил с собой запасные лампочки для фонарика. На следующий день ко мне зашел милиционер с ружьем на плече и молча протянул мне телеграмму от отца Пимена. «Встречай в Сухуми, приезжаю с братьями и грузом». «Спасибо, Валера. А у меня есть к тебе вопрос». «Слушаю». «Ты почему на Пасху не причащался?» «Батюшка, я все это очень уважаю», — ответил он, широко улыбаясь. «Однако верующим я стану, как мне кажется, еще очень нескоро, может быть, только к старости. Но если нужна какая-нибудь помощь, я всегда рад помочь». На этом мы распрощались, а я задумался. Все же мне очень нравился этот парень. Собравшись, утром я улетел в Сухуми к моим добрым знакомым, матушке Ольге и диакону Григорию. Они обняли меня, как близкие родные люди, и усадили за стол. Матушка налила полную тарелку борща. — Ешь, батюшка, от пуза. — Да мне никогда столько не съесть, а ты съешь. Отцы наши умели и поститься, и много есть. — Ну, так кто отцы? — пытался сопротивляться я. — Ольга, пусть ест сколько может. Что ты мучаешь монаха? — вставил свое веское слово отец Григорий. Матушка снова начала разговор о своем старце, отце Виталии, жившем в Тбилиси у владыки Зиновия. На стене висела фотография, где старец был снят во время литургии очень впечатляюще, молитвенное лицо и ясные, проникновенные глаза. Матушка принесла мне большую пачку писем отца Виталия и дала их на ночь почитать, предупредив, чтобы я никому о прочитанном не рассказывал. Из писем мое сердце ощутило его огромную любовь и сострадание к людям. Стало ясно, что писал их человек удивительной судьбы и огромных божественных дарований. Некоторые письма старца меня потрясли. В них он сообщал, что Советский Союз скоро рухнет, после чего в Абхазии начнется война с Грузией. Все мы понимали, что сроки власти коммунистов подходят к концу, но что это произойдет так скоро, как-то не верилось. Предупреждением отца Виталия тогда я не придал особого значения. Мало ли что может произойти, и вряд ли это случится так скоро. Добрая матушка предложила мне написать письмо старцу в Тбилиси, уверяя, что это только поможет нам в наших попытках начать жизнь пустынников. «Лучше него, поверь, никто не знает, что такое пустыня», — заявила она. «Мой тебе совет. Съезди к старцу в Тбилиси». «Матушка, мне неудобно после отца Кирилла ехать к другому духовнику, хотя я его очень уважаю. А письмо мне бы хотелось ему написать, только сначала спрошу благословения у своего батюшки». Отцу Кириллу я позвонил с городского почтамта. «Письмо написать можно», — ответил батюшка и добавил. «Он настоящий пустынник». Матушка Ольга тем не менее настаивала. «Ты бы все-таки съездил к старцу». Возможно, я бы поехал в Тбилиси, но уже на следующий день приезжали братья вместе с архимандритом, и я остался. Встреча с отцом Пименом и ребятами была шумная и радостная. Андрей говорил только о горах и жил в предвкушении свидания с ними. Из вновь прибывших выделялся светловолосый паренек из Подмосковья, Александр, скромный и застенчивый. Отец Пимен явно благоволил к нему. Мой друг привез письма от батюшки и моего отца, а также новые книги, продукты и гуманитарный груз, который выделила Лавра, печенье и сухофрукты. Архимандрит привез деньги, пожертвованные на скит отцом Кириллом и чадами скитоначальника. Он решил положить их в Сбербанк, несмотря на недовольство матушки. Она строго укорила нас, что монахам не следует держать деньги в банках. Но мы настояли на своем, и большую часть переданной нам суммы, кажется, 2000 рублей, а тогда это были немалые деньги, положили на счет архимандрита. Пересчитывая наше вложение, кассирша удивленно спросила нас: «И вы хотите отдать банку все ваши деньги?» Мы пожали плечами, не зная, что сказать. Осталось в памяти странное отношение кассира к нашему вкладу, но последующее развитие событий не заставило себя ждать. Когда в поисках рабочих инструментов для скита мы заглянули в магазины, то поразились в странной пустоте полок. Все товары куда-то исчезли. Никто не мог дать нам вразумительного ответа, куда все подевалось. В одном магазине нам на глаза попались цинковые баки с крышками для варки белья. Больше на полках ничего не было. Эти выворки представляли для нас неплохие емкости для хранения продуктов. Пришлось ограничиться покупкой всех имевшихся баков, их было, кажется, 8 или 9. Нас сильно озадачило отсутствие товаров, но никто из нас не придал этому никакого значения. По совету диакона Григория мы с архимандритом навестили известного в абхазских кругах священника отца Виссариона, абхаза, служившего в Сухумском соборе. То, что этот удивительный человек принял сан священника, было в то время в Абхазии сенсацией. Он принял нас с истинным кавказским радушием и обещал помощь и поддержку в нашей жизни на Псху. «Псху — моя любовь», — заверил нас отец Виссарион. «Мы там еще непременно встретимся, обещаю», — заявил он торжественно на прощание. Мой друг привез в подарок гостеприимному священнику хорошие иконы из лавры, книги и календари. Мы расстались, очень довольные друг другом. «Давай перед отъездом из Сухуми позвоним батюшке, расскажем о наших делах», — предложил архимандрит. У меня тоже было желание услышать от старца пояснение к тому, о чем он сообщал в своем письме. Отец Кирилл написал, что положение в стране тревожное, может произойти переворот, и что мне следует построить в горах еще одну уединенную церковь. Голос старца в трубке звучал обеспокоенно. «Дорогие отцы, предупреждаю вас о возможности переворота в стране. Будьте готовы ко всему, даже самому худшему. Сделайте так, как написал я в письме». Мы поблагодарили батюшку и пообещали ему, что будем внимательны к его предупреждению. «С Богом, отцы! С Богом!» — напутствовал нас его родной голос. После разговора с духовником мы поехали на Иверскую гору и до вечера молились у святой Иверской иконы Матери Божией и в пещере апостола Симона Канонита. Для сердец, живущих во лжи, само существование истины и ее действительное счастье являются сильнейшим обличением и ложности их жизни. Отвергая истину, невозможно быть счастливым, можно лишь ненавидеть ее или пытаться не замечать ее существование. Скромное и тихое присутствие в каждом мгновении божественного бытия для сердца, заблудившегося на пагубных путях, становится невыносимым укором совести. Душе, возлюбившей истину, она открывается в каждом ударе любящего сердца и в каждом помысле, устремленном к ней.